Глава третья. Я проснулась от надсадного звяканья колокольчика. В лицо светило солнце, слишком яркое для утреннего. Неужели проспала? Я подскочила с кровати, с ужасом осознав, что так и уснула в одежде, а сейчас в лавку уже ломятся покупатели. Бросила быстрый взгляд в зеркало. Ужас. Прическа встрёпанная, глаза припухшие. Но приводить себя в порядок было некогда, в лавке кто-то был, а оставлять покупателей без присмотра не полагается. Я выскочила в торговый зал и замерла от представшей мне картины. На пороге стоял инспектор. Добрался-таки, вспомнил. Впрочем, кажется, не сам по себе. У его ног крутился кот, дергал за штанину и тянул графа в мою сторону. Вот же гад шерстяной. Вечно тащит в дом всякое непотребство. То крысу дохлую, то вот теперь инспектора. И еще непонятно, что из этого хуже. Крыса, по крайней мере, смирно лежала на подушке, а инспектор вот стоит, смотрит на меня осуждающим взглядом. Я едва не выругалась. Ну, конечно, можно хоть целую неделю подряд тщательно приводить себя в порядок и даже регулярно выпивать по капельке зелья красоты, но тот, для кого все эти манипуляции производятся, явится именно после полубессонной ночи, когда на голове у тебя бардак, под глазами круги, а платье помято, потому что в нем ты уснула. Черт, черт, черт! Но с чего коту вздумалось притащить инспектора именно сейчас? Что такое случилось? Ну и? Что случилось? Инспектор словно высказал мои собственные мысли вслух. Как-то ты выглядишь не очень. И кот несколько обеспокоен. Обеспокоен? Да он еще не знает, что такое беспокойство. Вот уйдет инспектор, оттаскаю этого гада за шкирку, чтобы в следующий раз думал, что делает. А заодно, кого и когда сюда ведет. Выгляжу я не очень. «Ну, спасибо». Это я думала про себя, а вслух сказала со всей возможной невозмутимостью. «Добрый день. А разве что-то случилось?» Инспектор окинул меня оценивающим взглядом. Результаты этой оценки были явно не в мою пользу, а затем вздохнул и проговорил. «Сделаем так. Ты приведешь себя в порядок, а я подожду здесь. А потом закроешь лавку, и мы выпьем кофе». «А у вас есть кофе?» С надеждой спросила я и тут же себя обругала. Ну что за глупость? Видно, что никаких стаканчиков у него в руках нет. А раз он предлагает закрыть лавку, значит, и кофе пить мы собираемся не здесь, а в каком-нибудь кафе. Например, в той же тихой вкусности. Я кивнула и поспешила исчезнуть с глаз долой. Слишком уж настойчиво сверлили меня эти глаза. Умыться, надеть свежее платье. Ах да, не забыть о флакончике зелья красоты. Этого оказалось достаточно, чтобы выглядеть... Ну, по крайней мере, сносно. И все же круги под глазами хоть и побледнели немного, но остались на месте. Обидно. Я еще какое-то время покрутилась перед зеркалом, словно и правда надеялась, что со временем там начнут показывать что-то другое, и вышла в торговый зал. К тихой вкусности мы шли молча. Инспектор не задавал вопросов, видимо, решил, что важный разговор не следует начинать, предварительно не выдав собеседнику кофе с пирожным. Особенно если этот собеседник — я. Что ж, тут он был прав. У меня тоже имелась к нему парочка вопросов, но задавать их я не стала. Не спрашивать же, где это вы, уважаемый граф, шлялись столько времени? Да я, может, и вообще не заметила, что его не было, и без того дел хватает. Кафе встретило теплом, уютом и ароматными запахами свежей выпечки. А ведь давненько я здесь не бывала. Очень уж замоталась со своими делами, и теперь с удивлением оглядывалась по сторонам. Непривычно было видеть людей, которые пьют кофе, болтают и даже не думают приставать ко мне с просьбами объяснить, как работает тот или другой магический артефакт. Мы сделали заказ, дождались, пока его принесут, и только потом инспектор спросил. «Ну, что же у вас пошло не так?» «Все так. Торговля идет, покупатели имеются, лавка, как видите, не рухнула», — бодренько отрапортовала я. Рассказывать о вчерашнем минутном помешательстве я все еще не спешила. Я ведь даже не знаю, померещился мне мрачный лес за порогом, или он действительно там был. Мне кажется, вы уже должны были понять, что молчать о важных вещах не следует, — с укором возразил инспектор. Если уж кот решил, что что-то не так, значит, что-то не так, поверьте. Я чуть не задохнулась от возмущения. То есть кот у нас теперь эксперт? По первому его писку инспектор бежит разбираться, что случилось, а над моими подозрениями только посмеивается. По крайней мере, раньше посмеивался. Но под долгим суровым взглядом я все-таки сдалась. Краснея и бледнее, рассказала о том, что видела прошлым вечером. «Думаете, со мной что-то не так?» — спросила я, закончив живописать жуткий мрачный лес за порогом. «А кот, получается, беспокоился о том, что хозяйка лавки окончательно сбрендила, и ее нужно заменить?» «Хм, а ведь и правда. Эта мысль мне очень понравилась, поэтому я с воодушевлением продолжила». «Да-да, действительно. Может, меня пора отправить домой и найти на замену кого-то более адекватного? Марьяну уже удалось вернуть в наш мир и без всяких дурацких планов продаж? Вот, пусть знает, что я знаю, хоть он и не счёл нужным мне об этом сообщить». Впрочем, теперь я смотрела на инспектора с некоторой надеждой. А вдруг прокатит? Вдруг и правда он решит отправить меня домой по причине ненадежности? Если так, не буду таскать кота за шкирку, а наоборот, накормлю вкусняхами, заслужил. Инспектор только поморщился. «Сомневаюсь, что дело в вашем рассудке». «Хм, то есть он считает, что с моим рассудком все в порядке? Это уже комплимент или еще нет?» «Думаю, следует хорошенько разобраться в том, что происходит». «Ясно. Никаких коту-вкусняшек. А вот трёпки ему теперь не избежать. И как же вы будете разбираться? На психологическую экспертизу меня отведете? К лекарям? Или сразу поместите в местную психушку?» На всякий случай уточнила я. Откровенно говоря, ни один из этих вариантов мне не нравился. Инспектор меня удивил. «Нет, конечно. Разбираться мы будем не с тобой, а с Лавкой. Думаю, мне следует остаться там на пару дней и увидеть все своими глазами». «Что значит остаться?» — не поняла я. «Проведу какое-то время у вас», — с готовностью пояснил инспектор. «В смысле? Будете торчать там целый день?» Он кивнул. «И ночь тоже». «Ну, там же негде», — в ужасе воскликнула я. «Торговый зал? Небольшая комнатка с узкой кроватью, в которой сплю я. Для инспектора там точно нет места. Да и ни для кого нет. Разве что для кота». «Точно, кот. Это он во всем виноват. Ох, я ему устрою». «Там негде ночевать», — повторила я испуганно. «Ничего, что-нибудь придумаем», — вроде как успокоил меня инспектор. «Только вот я совершенно не успокоилась».